засунут их подальше, в сумку с гостинцами. Куренной понял, что сегодня его день. Он с независимым видом направился в камеру хранения и пошел параллельно седому мужику. А подсмотреть серию цифр, которые тот набирал на крутящемся диске, было дело техники. Небольшое зеркальце в руках и расческа уже в который раз сослужили службу ловкому вору и неплохому психологу Олегу Куренному. Добычу за сегодняшний день он решился пересчитать уже только в вагоне, когда поезд тронулся и минут 20 мчался, рассекая темную южную ночь. В туалете было еще чисто, в открытое окно врывался ветер, а Олег с улыбкой пересчитывал купюры. Как он и надеялся, старатель не зря кичился своими заработками. А вот пачка денег седого мужика была хоть и толстая, но вся состояла из сотенных купюр. Отпускные мужику в родной бухгалтерии выдали, будто на паперти их собирали. Хорошо хоть не червонцами. Олег спрятал большую часть денег в дипломат, остальные рассовал по всем карманам, чтобы не слишком топорщились, тщательно вымыл руки. Мало ли, через чьи руки прошли деньги. А теперь... можно и поразвлечься. Вагон-ресторан находился в середине состава, и Куренной пошел через вагоны, загадочно улыбаясь симпатичным девушкам, если таковые не спали в это позднее время. И знал точно, они провожают его взглядом. Еще бы! Костюм дорогой, туфли начищены, рубашка свежая, в руках новенький дипломат. Без дипломата теперь никуда. Он создает образ успешного человека. Глава 7. Стук колес убаюкивал, поезд мчался в неизведанную даль, унося с собой крепко спящего турецкого. Проносились станции, мелькали огни за окном, но он ничего не видел, поскольку сон был глубок, и никто его не беспокоил. В какой-то момент, когда на одной из станций поезд дернулся, трогаясь в путь, турецкий открыл глаза. Напротив, на полке никого не было. Он сел, привалившись спиной к боковой стенке, и отдернул занавеску на окне, в полголоса комментируя увиденное. «Не пойми что, ни луны, ни солнца. То ли утро на подходе, то ли ночь началась». Не в состоянии определить время суток, он сосредоточился на своих мыслях. Вроде проспался. И никакой переоценки ценностей. Ну и черт с ними со всеми. А куда это я еду? Порылся в кармане, вытащил мятый страховой талон к билету и стал его изучать. А, ну да, Новороссийск, город на море. Первым делом пойду на пляж, сяду на песочек и буду любоваться волнами. Если вода не слишком холодная, можно и поплавать. У меня теперь отпуск бессрочный. Только он размечтался, как дверь купе распахнулась, зашла молодая девушка с небольшой спортивной сумкой и села на свободную полку, даже не поздоровалась. Надо же, гордячка какая. Турецкий, напротив, хотел немедленно начать беседу с симпатичной шатенкой, даже ее холодность не могла удержать его. Она равнодушно скользнула взглядом по лицу спутника и открыла сумку. Немного порылась там и, наконец, извлекла книгу в яркой глянцевой обложке. Турецкий вежливо поздоровался. «Добрый вечер». Девушка оглядела помятую и небритую физиономию турецкого, заметила ссадину на его скуле, темные круги под глазами. Попутчик ей явно не понравился, и она холодно поправила его. Утро. На этом ее интерес к невнушающему никакой симпатии пассажиру пропал окончательно, и она погрузилась в чтение. Турецкого это нисколько не смутило. Он стал ее рассматривать и понял, что девушка ему нравится. Но на свой счет не обольщался. Молчунья как открыла книгу, так и читала, не отрываясь.